Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 13, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Тексты 1 и 2. Арджуна увача, Арджуна увача, Арджуна увача, Арджуна увача. Перевод стиха. Арджуна сказал: «О мой дорогой Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, о Пуруше, наслаждающемся, о поле, о знающем поле, о знании и об объекте знания». Верховная Божественная Личность сказал: «Это тело, о сын Кунти, именуется полем. Того, кто знает это поле, называют знающим поле». Арджуна сказал: «О мой дорогой Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, о Пуруше, наслаждающемся, о поле и о знающем поле, о знании и об объекте знания». Верховная Божественная Личность сказал: «Это тело, о сын Кунти, именуется полем. Того, кто знает это поле, называют знающим полем». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Арджуна пожелал узнать, что есть Пракрити или природа, Пуруша, наслаждающийся, Кшетра поля, Кшетрагья, знающий его, а также о знании и предмете познания. Услышав, что Арджуна интересуется всем этим, Кришна объяснил, что тело называется полем, а тот, кто знает тело, именуется знающим полем. Это тело является полем деятельности для обусловленной души. Обусловленная душа находится во власти материального существования и пытается установить свое господство над материальной природой. Поэтому, согласно своей способности властвовать над материальной природой, обусловленная душа получает соответствующее поле деятельности. Этим полем деятельности является тело. Что же такое тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа хочет испытывать наслаждение, удовлетворяя свои чувства. И согласно ее способности наслаждаться, ей дается тело, то есть поле деятельности. Поэтому тело есть кшетра, или поле деятельности обусловленной души. А человек, отождествляющий себя с телом, называется кшетрагья, знающий поле. Нетрудно понять различие между полем и тем, кто знает его, между телом и знающим тело. Всякий человек способен увидеть, что от детства к старости он претерпевает многочисленные телесные изменения и все равно остается одной и той же личностью. Таким образом, существует различие между тем, кто знает поле деятельности, и самим полем деятельности. Живая обусловленная душа может понять, что она отлична от тела. В начале Бхагавад-гиты говорится «Дегину шми». Живое существо пребывает в теле, и это тело меняется от детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к старости. И человек знает, что тело, которым он обладает, меняется. Владелец тела определенно есть кшетрагья. Иногда мы думаем: «Я счастлив, я мужчина, я женщина, я собака, я кошка». Все это телесные обозначения знающего. Но он отличен от тела. Хотя мы используем многие внешние атрибуты, например, одежду и тому подобное, нам известно, что мы отличны от них. Точно так же, немного поразмыслив, мы приходим к заключению, что мы отличны от тела. В первых 6 главах Бхагавад-гиты дается описание знающего тела, живого существа, а также рассказывается о положении, пребывая в котором оно может осознать Всевышнего Господа. В следующих 6 главах Бхагавад-гиты говорится о Верховной Божественной Личности и взаимоотношениях индивидуальной души и параматмы в связи с преданным служением. В этих главах ясно определено высшее положение Верховной Божественной Личности и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа занимают подчиненное положение при всех обстоятельствах, но забывая об этом, они страдают. когда их разум просветлен праведной деятельностью, они обращаются к Всевышнему Господу в различных ситуациях, а именно в страдании, в нужде, из любопытства и в поисках знания. Это также уже описывалось. В 13 и последующих главах объясняется, каким образом живое существо вступает в контакт с материальной природой и как от Всевышнего Господа оно получает освобождение через различные процессы, кармическая деятельность, развитие знания и преданное служение. Хотя живое существо совершенно отлично от материального тела, оно некоторым образом становится с ним связанным. Этому также дается объяснение. Арджуна увача. Пракритим пурушам чайва, кшетрам кшетраджам эвача, этат видитум иджхами, гьянам гьеям ча кешева. Шри Бхагаван увача, идам шарирам каунтея кшетрам ити абхидьяте, этат йовети там браху кшетраджам ихи тадвида. Арджуна сказал: «О мой дорогой Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, о Пуруше, наслаждающемся, о поле и о знающем поле, о знании и об объекте знания». Верховная Божественная Личность сказала: «Это тело, о сын Кунти, именуется полем. Того, кто знает это поле, называют знающим поле». Омагьян тимиран хасья гьянанджана шалкая чакшурун миритам гьена тайшмай шри гурве намаха. Нама ум вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата прайасена прабхупадасья туштае санкиритана правритяртам яте гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гадатхара шри васади гора бхакта бринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе. Итак, в третьей песне Господь Капила Дева говорит о том, что чтобы от чего-то освободиться, нужно знать, от чего мы освобождаемся. Очень сложно освободиться от того, от чего ты не знаешь, от чего надо освободиться. Таким образом, когда мы очень часто слышим «надо освободиться», «надо освободиться», то во многих умах возникает такой противоречивый образ освобождения. От чего надо освободиться? И так здесь говорится, что есть несколько разновидностей людей, которые стремятся к освобождению. Страдальцы. Нуждающиеся. От чего же хотят освободиться нуждающиеся? Нужды. Смотрите, как здорово. Оказывается, они, когда говорят об освобождении, они имеют в виду освободиться от нужды. А страдальцы, когда говорят «мухты, мухты», они от чего хотят освободиться? От страданий. То есть хотят наслаждаться. Те, которые, они что, хотят освободиться от бедности. А любопытные хотят удовлетворить свое любопытство. И на этом все. И четвертый. Освободиться от чего? Как вы думаете? От круговорота рождения и смерти. Именно они хотят чего? Настоящего освобождения. И именно они, в их устах слово «освобождение» звучит как? Как освобождение от нищеты, от страданий, от любознательности. Нет. Они мудрецы. Они хотят освободиться от круговорота рождения и смерти. Но чтобы освободиться от круговорота рождения и смерти, нужно, по крайней мере, узнать, что же такое самсара гавана. Нужно же узнать об этом. Не просто это петь, орать тут. Как одно из благоприятных утренних церемоний. Чистка зубов. Самсара, да. Или сморкание. Не отлично от сморкания. Самсара не отлично от сморкания. Или еще того больше. Очищение. Но для многих это приобретает такой фактор. Почему? Почему такие образы возникают в уме человека? Хотя он кшетрагья. Он же кшетрагья. Он якобы обладатель этим полем. Но почему он не так возникает? Почему же все сводится к нулю? Потому что каждый вынашивает в себе образ освобождения в силу своего положения. Помните, мы уже обсуждали, когда кто-то кричит об освобождении, и он лежит на помойке, у него нету двух рук и двух ног, и он кричит, да, этот материальный мир, его надо бросить. В таком состоянии, конечно, он за Кришну и все остальное. Но когда он сидит на 600-м Мерседесе, вокруг него 9 гопи, у него дела идут блестяще. Он молод, ему 22 года. Он владеет 5 языками, у него прекрасное тело, у него даже ангины еще ни одной не было, у него ни один зуб кариесом еще не затронут. О каком освобождении вы имеете в виду речь? Спросит он. О каком освобождении речь? Или мы слышим из уст слово освобождение, освобождение, мукты, мукты, мукты. От Бхагаваты. Прабху. Что в его устах это приобрело? Мукты. От чего же хотят освободиться люди в окопе? Когда они кричат мукты, мукты. Или те, кто в концлагере. А когда ты в одиночной камере, ты говоришь, освобождение! Что ты имеешь в виду? Из круговорота рождения и смерти? Таким образом, мы должны узнать, что же такое круговорот рождения и смерти. Что же такое страдание? Что же такое нужда? Что же такое любопытство? И что есть знание? В итоге, что есть знание? Поэтому Арджуна, что же говорит Арджуна об освобождении? В чем освобождение Арджуны? Кем выступает Арджуна? Ну-ка. Кем выступать? Я думаю, вы будете потрясены. Страдальцы. Сначала он выступает страдальцем. Он страдает. Потом он выступает кем? Они сказали, ну хотя бы 5 деревень, пусть отдадут. Потом они сказали, ладно, не надо 5. Давай попробуем с ними сразиться. Кем? Ну давай попробуем. Ничего не надо. Любопытно. Теперь Арджуна о чем говорит? О знании. Вот когда наступило время задавать вопросы. Атату Брама Джигьяса. Вот когда Арджуна прошел эти этапы. Как вы думаете, кто помог ему пройти эти этапы? Почему Арджуна не соскользнул? Потому что рядом был Кришна. Представьте, столько много людей приходят в процесс преданного служения и кричат о Кришне, но они страдальцы. И как только их страдания прекращаются, что? Зачем им Кришна? Нуждающиеся. Как только они поправили свое положение, то слово мукти. Поэтому мы слышим, как многие повторяют, что? Как в нашем варианте звучит слово мукти? Кто знает, что такое маха-мукти? Как переводится слово гита? Ну-ка. Маха-гита-мукти. Что это такое? Кто знает? Ну-ка, а кто мне может сказать, какова же великая песня освобождения? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, все четыре класса этих людей начинают орать мукти. Махагита мукти. Великая песнь освобождения. Но из всех четырех уст звучит разная песнь освобождения. Один пытается освободиться просто от страданий. От каких? От страданий круговорота рождения и смерти? Думаю. Нет. Второй от нужды, поэтому он «Хари Кришна, Хари Кришна!» Или такой «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна!» Третий как повторяет «Хари Кришна, Хари Кришна! Кришна, Кришна, Хари Хари! Хари Рама! Хари Рама!» А кто-то повторяет «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари!» Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рама, Хари Хари. Внимательно слушай. Как вы думаете, почему кто-то говорит, я не могу читать заповеди, не могу слушать? Как вы думаете? Зачем? Что мне там слушать? Я ее повторяю, чтобы избавиться от страданий. Я ее повторяю, потому что лакшми нужны. Я повторяю так из любопытства. Надо слушай, надо кушать. Поэтому Капила говорит, дорогая мать, прежде чем освободиться от чего-то, нужно узнать природу того, от чего ты хочешь освободиться. Посмотрите, все мы с вами рождены были. И все мы с вами были в утробе матери. Но скажите мне, кто до того, как прочитал третью песню Шримад Бхагаватам, знал, что там так противно? Кто это помнил? Поднимите руку, кто помнил, правда, реально, без этого чтения. Ну, кроме, конечно, Адхурува Нанды. Он все время там думал. Кто помнил? Никто. И только лишь тогда, когда мы прочитали, узнали, и мы приняли это как авторитетно, мы вдруг ощутили, на самом деле, это же так плохо рождаться. И у кого-то может быть, а как вы думаете, у кого из этих четырех возникло желание больше не рождаться? У страдальца? У нуждающегося? У любопытного? Или у того, кто ищет знания? Какого же знания, освобождения? Как освободиться? Кто же из этих четырех категорий, прочитав или узнав такое знание, вдруг решил на самом деле, что это очень плохо. Как вы думаете? И может быть, третий, может быть. Может быть, третий. Поэтому мы часто слышим, гори все синим огнем. Я уйду со сцены, а там пусть все будет. Почему говорит человек такую фразу? Я могу вам объяснить. Это наука. Поэтому Арджуна спрашивает. Я хочу знать это знание. Почему один человек так действует, почему так? Откуда такое умонастроение? Почему он говорит такие слова? Что побуждает его? Почему? И многие люди говорят, вы экстрасенс, у вас там что-то. Нет. Я использую Бхагавадгиту. Потому что Кришна в Бхагавадгите так идеально описал, почему так будет говорить человек, почему он так действует, почему в его уме возникают именно такие мысли. Потому что у него такие мотивы. Да, он говорит о том же знании, но либо страдалец, либо нуждающийся, либо любознательный, но он не мудрец. Он не относится к категории мудрецов. Поэтому даже по словам, по фразам, по отношению к чему-то, можно тут же понять, с кем имеешь дело. Кришна так досконально объясняет Арджуне эту природу. Это помните, я давал такой пример, как человек, который хочет голодать, но не знает, каков процесс голодания, что человек испытывает в теле и в уме. Ну, в теле нам всем знакомо. Поднимите руку, кто знает, что происходит с телом и умом через 21 день после 100% голодания, кроме питья воды. Поднимите руку. Вы сейчас меня не обманете, потому что я знаю точно, я могу подтвердить вам Писание. Вы никто не знаете. Так ведь? Никто, видите? Никто не знает. Поэтому, если с вами это случится, вы будете думать, что это какая-то проблема. Что нет знания. Таким образом, в духовной жизни расписано все. Как человек думает, как он действует. И Арджуна спрашивает Кришну, как действуют эти личности? Как определить мне, кто продвинут, а кто не продвинут? Почему он говорит такие слова и почему он действует так? Я хочу знать. Поэтому он говорит. Три гуны материальной природы. Он рассказывает ему все по порядку. Когда он начнет рассказывать Арджуне три гуны материальной природы? После этой главы, после знания поля деятельности. Но до этого знания он рассказал о преданном служении. Удивительная последовательность изложения Бхагавад-гиты. Казалось бы, кульминацией должно стать преданное служение. Нет? До этого. А теперь он хочет рассказать, как этого достигнуть. Вы понимаете, да? Он сначала говорит это, а потом объясняет, как это достичь. Поэтому это раньше, а то позже. Сначала нужно узнать, чего мы хотим достичь и от чего нам нужно освободиться. Иначе мы не сможем этого сделать. Зачем так? Итак, Шрила Прабхупада описывает в этих комментариях четыре категории этих живых существ. Страдальцы, нуждающиеся, любопытные и те, кто ищет знания. И Арджуна выступает здесь с этим вопросом, как тот, кто ищет знания. Знания. Почему Арджуна побудился спрашивать? Ради любопытства? А? Ради любопытства? Он нуждается финансово. Он в этот момент хочет освободиться из круговорота рождения и смерти? А зачем он знания? Что Арджуна хочет узнать? Зачем ему это знание? Как думаешь, Наташа? В этом служении. Вот кто скажет? Вот кто сейчас слушает? Давай, как думаешь? Он хочет знать, почему он должен все это терпеть. А, в Раджаране? Он хочет спросить, почему я все должен это терпеть? От этого отказаться, убить этих всех личностей? Для чего? Да, в общем-то, я могу это сделать. Я великий воин. Но я что-то не испытываю какого-то энтузиазма. Лакшми Нарайан, я не испытываю энтузиазма это делать. В общем-то, я могу это делать. Ну это как-то все неестественно. Я ж... Зачем мне это все? Зачем? Поэтому он хочет узнать. Зачем все это? Этого знания он хочет. Зачем все это-то нужно? Ради чего? И он хочет не просто узнать. Он хочет знать, как это действует. Как правильно действовать, чтобы это сделать. Таким образом, он говорит, что живое существо находится в определенном типе тела. С чем же связан этот тип тела? Почему оно получает именно это тело? Как вы думаете? Вот здесь объяснялось. Давай, как думаешь? Возможности? Способность наслаждаться? Это что? У всех разная способность наслаждаться. А до кармы? Шримад Бхагаватам говорит. Материальная природа предоставляет широкий, что? Ну, назовем спектр. Что? Широкий спектр чего? Всевозможных объектов. И живое существо начинает что? Созерцать эти объекты. И как только оно начинает созерцать, с целью какой? Наслаждаться этим. Ему нужно что? Правильно? Нужны чувства, нужны органы чувств. А что эти чувства должны удовлетворить? Нет, они должны удовлетворить живое существо. Но может ли быть живое существо удовлетворено материальными объектами? Нет. Но оно хочет это. Значит, это желание порождает сразу что? Ум. Тонкий, материальный ум. Но на самом деле, оно порождает еще сначала не ум. А что? Нет. Ну что? Ложное эго. А до ложного эго что? Я думаю, что разум материальный потом. Мы же уже с вами обсуждали. Так, Бхагавад. Шримад Бхагавад. Пять форм оскверненного живого существа получает. Какие пять форм оскверненного? Еще нет ложного эго. Но оно уже получает пять форм оскверненного. Какого? Только попадает в материальность. Оно становится в первую очередь имперсональным. Сразу имперсональным. Второе. Страх тоже присутствует. Пока страха нет. Страх смерти, он уже как результат ложного эго, появления ложного эго. Пока оно имперсонально, оно не боится. Наслаждаться, желание наслаждаться. Оно входит с желанием наслаждаться. Уже вошло с желанием наслаждаться. Значит, становится имперсональным. Имперсоналисты что хотят? Наслаждаться. Они не хотят служить. Поэтому это первый результат попадания живого существа. Они становятся наслаждающимися, пурушами, поэтому он называет. Пуруша, наслаждающийся. Как называется глава? Природа, наслаждающийся и сознание. Значит, живое существо, попадая в материальный мир, в первую очередь, становится имперсональным. В силу чего? В силу желания вот этого наслаждаться. Потому что если оно входит сюда персонально, оно сразу сюда выйдет. Потому что или как-то начнет это использовать в служении Кришне. То есть, значит, оно будет все время в положении не тясидхи находиться. Но те живые существа, которые входят сюда наслаждаться, они сразу покрываются первой оболочкой осквернения. Имперсоналистами становятся. Они уже в этом. Это результат их желания. Значит, первое, чем они покрываются, чем? Имперсонализмом. Второе. Ну, кто помнит? Это наука, дети. Ну, поиски. Объекта. Что, ты пришел наслаждаться? Ну ты имперсональный, еще дальше, ты что, все? Как наслаждаться, если нет объекта? Чем наслаждаться-то? Чем наслаждаться-то? Значит, второе, покрывается все равно. Поиски объектов. Так? И что же, и что Пракрити предоставляет сразу? Объекты. И чтобы этими объектами наслаждаться, что нужно? Оно хочет отдельно наслаждаться. Итак, по порядку начнем. Кто помнит-то из вас? Вы же читали все это. Или что, Хамауга? Имперсонализм. Поиски объектов чувственных наслаждений. Дальше что? Желание. Отдельно. Желание независимости и желание и кого? Это первое желание независимости, а? Небесного комфорта. Комфорта. Небесного комфорта. Еще что? Да. Желание небесного комфорта. Еще что? Страх потерять. Почему? Нет. Нет Хруваджи. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы вы те вот два часа, которые я вас вижу с книгами, если честно, я вас вижу с фигами. Когда вы тут убеждаете, что чтение книг, вот так. Ну-ка поднимите руку, кто два часа книги читает. А, уже никто, да? А что вы там делаете все время с книгой? Картинки разглядываете или смешные истории ищете там? Что? Что такое чтение книг-то? Тогда я не понимаю. Потом, конечно, человек сидит на лавке и говорит, что это я не знаю, что это со мной, это что это вот... Что это, как это, зачем это все? Как же, он же не знает, он не читает ни книги, не читает, поэтому он спрашивает такие. Поэтому они говорят, ухожу со сцены, туда-сюда. Они не знают. Ничего они так не прочитали, потому что, раскрыв фигу, они видели там. Это не буквы, это кукиши. Разных конфигураций. Опять же, какой-то определенный способ наслаждения. Так скажите мне, для чего вы читаете книги? Поднимите руку и кто-нибудь скажите, для чего вы их читаете? Скажи мне, Шарик, для чего ты их читаешь? Ну-ка, Чаручандра. Ну и давай расскажи ко мне, что ты там узнал. Поведай ко мне, сынок. Что ты... А не твоя лекция. Давай свою тогда скажи нам по этому поводу. Это и называется матка. Ну-ка. Что ж ты там вычитал? Вот почему мы все время не знаем, что с нами происходит. Вот почему я вам дал пример. Кто знает, что происходит с телом и с умом через 21 сутки голодать? Оказалось, никто не знает. Как вы думаете, почему? Никто не голодал. А как вы думаете, почему никто не голодал? Вот именно. Зачем за Шишаном это надо? Вы что, Лакшми Нараяна? Это не наша лекция. Что с нами происходит через 5 лет после служения? И что с нами произойдет еще через 5 лет? Нам бы тут, так сказать, поправить свою нищету, свои страдания, ну и мало-мальски любознательность свою, так сказать, где у кого что находится. И хорош? Ну, Петруха, ты не голодал, тебя просто не кормили. Поэтому ты не сравнивай это. Это две разные вещи. Это разные вещи, Петруха. Ты никогда не сравнивай это. Это как Мауна Врата, знаешь, Прабхупада смеялся. Как один там ему говорит. Мой учитель 15 лет Мауна Врата содержал. Как? Кали-югу, он это вы? Хочу знакомиться. А где этого? Да, говорит, его там запечатали в пещере. Я Прабхупада сказал, это не Мауна Врата. Его там запечатали. Его кто-то так наказал. Ему не с кем там было говорить. Мауна Врата, когда вы среди людей и 15 лет молчите. Вот это Врата. Это аскезы. Когда вы можете это делать, и вы этого не делаете, это аскезы. Они не понимают. Так как же вы можете узнать, что с вами произойдет, когда нафига это знать? Зачем? Поэтому ты сидишь через 5 лет и меня спрашиваешь, зачем это все нужно, Лакшми Нарайн? Что со мной вдруг происходит? Со мной что-то происходит. Ко мне кто-то там что? Приходи, мне руки кладет, и потом что-то там. Вот почему вы говорите, я последовательно привожу эти примеры. Вот почему, вы не думаете, что у меня лекция что-то, тумбур какой-то? Нет? Вы же знаете, если я что-то начал, это имеет отношение, в итоге я вернусь к этому. Таков принцип вет. Они начинают какую-то, а потом совсем другой истории, третью, четвертую, пятую, десятую, чтобы потом в итоге вернуться, а вы когда уже забыли вообще, о чем речь была. Они вас возвращают, и вы говорите, о, а с чего все началось-то? А, Арджуна про поле спросил. Поле русское. И уже все, мозги не работают. Что это поле? Зачем Арджуне на поле? Зачем поле? Косить, что ли, боится? Все. Потому что мы читаем фиги. Фиги Шрилы Прабхупады. И распространяем фиги. Самое главное, чем бы я мог вас удовлетворить? Распространение фиг Шрилы Прабхупады? Это получается так. Поэтому все время не знаете, что с вами происходит. А книги-то постоянно об этом описывают. Бхагавад-гита описывает, что с тобой произойдет после этого. Что, как к этому относиться, что это такое, как не потерять цель, что будет еще, каково твое отношение должно быть к этому. И что ты должен терпеть, и почему ты должен это терпеть. И как иметь энтузиазм это терпеть. Поэтому, когда человек знает, что с ним происходит через 21 день, и когда с ним это начинает происходить, он говорит, о, меня предупреждали, точно, ну надо же, вот это да, это оказывается машина так действует. Вот точно, классический вариант, через 21 день первая мысль, а нафига это все надо? И человек сидит на 21 день, 21 день начинается, и с утра, после голодного сна, он просыпается, и такая мысль, а нафига это все надо? И он говорит, вот это здорово, люди, все это уже проверено, проверено идеально. И он смотрит, или в книгу, или куда. Вот это что такое чтение книг Шрилы Прабхупады. Он смотрит и говорит, так, завтра у меня вот это будет. Понятно. Это вследствие того-то, того-то, того-то. Если человек на это поддастся, цель не достигнет. Все понятно. И вот с ним начинает это происходить, он говорит, вот это да. Это же какая-то машина вообще. Полная машина испражнений. Она действует по определенным таким простым законам. Оказывается, все это не имеет отношения к моему сознанию. Так он действует. Я просто что-то не так действую. Поэтому я должен действовать правильно, тогда это я смогу преодолеть. И так далее, и так далее, и так далее. Вы видели ребенка, которому первый раз решили подстричь ногти? А? Видели, нет? Вы видели, когда вот люди от укола в обморок падают? Никогда не знаете, почему? Когда ребенку ногти постригать, вот такие ножницы вытаскивает человек и говорит, ну-ка дай палец. Что возникает у ребенка в уме? Перед чем? А почему ребенок считает, что ему сейчас пальцы отрежут? Хотя ему говорят, вот мы тебе ногти отрежем. Веры только нет. Еще чего нет. А представь, он верит, что только ногти. А? Потому что ему отрезали пуповину. У нас интересный семинар. Вот и есть это. Поле, вот об этом и говорит. Поле кшетра. Кшетрагья. Что нету, человек не знает, кто он, как он устроен, кто там внутри, или он вот это, он не знает. Это не ведение, а видение. Вот почему человек говорит, а зачем это все надо? Он не знает, что происходит с полем, если так действовать. Он не знает, что произойдет с ним, если действовать таким образом. Поэтому он всегда в разочарованном состоянии. Когда вы что-то не знаете, что вы все время этого... Ребенок чувствует на лице. Боится. А что он от уколов в обморок падает? Он не, хорошо не знает, что происходит. И когда он не знает... Потому что человек не знает, какое благо ему принесет эта деятельность. Вот почему Арджуна, спрашиваю. Почему Арджуна боится этой битвы, как этот маленький ребенок этих ножниц. Вот почему он не знает, что с ним происходит на 21-й день слушания и общения с Кришной. Он не знает, почему он страдает. И он не может понять, естественно это страдание или неестественно. И как к этому отнестись. Поэтому он спрашивает. Он хочет узнать, что с ним происходит. Вот почему он обращается к Кришне. Почему я страдаю? Почему так плохо мне? Расскажи мне, что происходит, что за механизм срабатывает? И почему ты меня призываешь, чтобы я терпел и сражался? Зачем? Почему? Что это? Естественно, это просто мое заблуждение или что-то. Вот почему. Это азбука духовной жизни. Почему Леха такой? Почему Раджарани такая? Почему Хатя там что-то такая? Почему Будидма там спит? Почему Серега задает глупые вопросы? Почему Ришикули все время ворчит? Почему наши Чандрамухи убегают? Здесь это описано. И тот, кто читает эти книги, он может понять. Тот, кто читает с желанием получить что? Истину. За знанием пришел сюда. А не страдалец, не нуждающийся и не любопытный. Что нужно, почему Прабхупада говорит, что нужно, почему они тоже должны сюда прийти? Как вы думаете? Страдальцы, нуждающиеся и любопытные. Как вы думаете? А? Потому что им объяснят. Кто? Кто им объяснит? Те, кто знает. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, вы всех должны привести. Тех. Они должны узнать, почему они страдают. Они должны узнать, почему они нуждаются. Они должны узнать причину своего любопытства. А те должны начать практиковать. Предаться. Потому что они первыми предадутся. Те, кто пришел за знанием, они предаются первыми. И они по-настоящему предаются. Те, кто из любопытства, они так. Удовлетворив там, сям, попробовав, в общем-то, пришли к выводу, что да, это неплохо, но это не для нас. Нуждающиеся, когда много им дают, они такие вдохновляют. Когда ничего не дают, они уходят. А страдальцы, как маломальские страдания прекратили, они тоже. А что они здесь делают? Зачем мне это? Конечно, я могу это делать, но зачем? Зачем? Я же больше так не страдаю. Меня уже мой жених своему другу в постели никак не толкает. Я теперь этого не происходит. Что теперь? Я уже все забыла, что было со мной. Какие-то страдания, как я пила водку, там, с этой дурой была. Что такое? Зачем Лакшми Нарайана все это? А, зачем? Кришна говорит, я из знания, память. И забвение. Забыла? Я тебе напомню. Хочешь, чтобы опять это с тобой произошло? Эй, нет. Нет. Так. Встань, Арджуна! Вырви из сердца эту недостойную жалость и давай сражайся. Кто хочет? Кто забыл? Кому напомнить? Поднимите руку, кому напомнить? Пожалуйста, читайте в таком настроении эти книги, чтобы узнать и не забыть. И надо правильно, а то сидеть, видишь ли, поправили свое положение. Все может вернуться. Поэтому Прабхупада говорил, собака, она всегда возвращается на место своей блевотины. Потому что она забывает. Она забыла. Но и так все здесь напоминает. Он быстро напомнит, что здесь происходит. Потому что этот мир не предназначен для наслаждения. И Капила объясняет своей матери философию Санхи в свете преданного служения. То есть высветить через философию Санхи преданное служение, приоритет. Поднять авторитет и единственный способ высветить этот материальный мир. Для чего он это ей рассказал? Как вы думаете? Чтобы поняла она, что этот мир не предназначен. Для чего? Так как же можно вне Кришны достигнуть Махагитамуктим? Освободиться от страданий, нужды, любопытства. И как можно приобрести знания, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти? Это невозможно. Вот почему Арджуна задает вопросы. Кришна. Хари Кришна. Арджуна сказал, о мой дорогой Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, о Пуруше, наслаждающемся, о поле и о знающем поле, о знании, об объекте знания. Верховная Божественная Личность сказал, это тело, о сын Кунти, именуется поле. Того, кто знает это поле, называют знающим полем. Как ты считаешь, ты знающий поле? Когда ты спрашиваешь, что со мной происходит? Или кто-то приходит, что это? Я что-то не знаю, что со мной, а Лакшми Нарайана. Ой, что-то я, знаете, это. А? Вот почему. Нет за такого поля. Они еще поле не узнали даже. Как они могут освободиться? Как они могут вырваться? Как они могут избавиться от этих страданий, когда они не узнали даже о поле еще ничего? Вот почему Капила начинает рассказывать. На пятом месяце он похож на сливу. И разные глисты едят его там с утра до ночи. На шестом месяце он похож на кого там? На кого он похож на шестом месяце? На карлика, которого едят 100 000 раз больше глистов. Вот для чего он объясняет это все. Чтобы живое существо знало, что с ним происходит. И каково к этому должно быть отношение. Вот почему мы все это объясняем. Закон кармы, реинкарнации, единство, различия философии, религии, космография, астрономия, анатомия. Аюрведа. Что там со мной? Что у меня там такое, а? Крылья у меня там, что ли там? Вот почему мы все это узнаем. Чтобы что сделать? Понять, почему мы должны терпеть. И почему мы должны это делать. И для чего. Если мы не знаем этого, как мы отсюда постараемся освободиться? У нас не будет вкуса к освобождению. Никакого. У нас не будет вкуса воспевать Махагита Мукти, великую песню освобождения. Нафиг ему говорим, дай семью, дай семью, дай мне мужа. Вот почему они все медитируют. Аре Кришна, Аре Кришна. А на что они медитируют? Спросите их. Явно на освобождение. От девичества. А эти на что медитируют? Аре Кришна, Аре Кришна. На славу и почести. А эти на что медитируют? На здоровье. Здорово, корова. А эти там что? Любопытные. Ну, смотри, так поеду в этом храме, поеду. А поеду в Индию, поеду. А вдруг там получится, а вдруг там? А может и не получится, да и наплевать. Вот почему. И можно по каждой фразе по отношению к служению сразу видеть, каков мотив человека, почему он так говорит, почему он действует, как он будет действовать в следующем, и что ему необходимо. Вот и все. Это называется знаток поля. Теперь нужно узнать, о чем. О чем нужно узнать? Что говорит Арджуна? Теперь нужно знание об объекте знания. А кто объект знания является? Ну, здесь Прабхупада пишет. Кто? А где он должен там быть? Как мы его можем узнать? Он его. Кто? Кто же объект познания? Для Пуруши. Прабхупада что здесь? Слушайте внимательно, даже комментарии не слушайте. В следующих 6 главах Бхагавад-гиты говорится о Верховной Божественной Личности и взаимоотношениях индивидуальной души и параматмы в связи с преданным служением. Вот объект познания. Знание, преданное служение, а объект познания? Сверхдуша Кришна. Вот для чего. Вот зачем. Подумайте. Хари Кришна. Бхагавад-гита класс. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Прошу прощения. Всех. Аппарат. Бога называется вират рупа, то есть имперсональное проявление Бога в виде, форме законов природы и всяких материальных законов. Яблоко падает, пум, притяжение земли, мы великие. Река течет потому, если ее повернуть вспять, там что-то происходит. Если мы здесь электростанцию строим, там какой-то народ вымирает. Если мы здесь леса вырубаем, уходит море и умирает еще какой-то народ. Болезни появляются и все остальное. То есть мы видим, что когда человек идет в нарушение каких-то законов, и он видит, что это законы, сначала он не принимает, что это законы, потому что он объелся мясом. Какие законы могут быть, когда человек объелся мясом? Все хорошо, Бога нет. Наливай, Федя. У них подушки совпадают размерами с наволочками. Вот философия Кали-юги. И это очень всех радует и веселит. Потому что сознание на уровне Санта-Барбары, там какой-то Розы Марии, там или что-то еще. А каких сферах, как человек может сказать, ой, он увидел летающую тарелку, он смотрит и говорит, а, инопланетяне. Они хорошие, они нам привезли бесплатное мороженое. Что у человека возникает в Кали-юге при виде какого-то летательного аппарата? Что я с этого буду иметь? Человек не интересуется, что есть другая форма жизни. Он сразу думает, что я с этого буду иметь? Знаете, почему говорят, не давайте детям спички? Знаете, почему так говорят? Спички могут использоваться по-разному. Так и материальный мир. Материальный мир создан специально для того, чтобы живые существа правильно использовали человеческую форму жизни. Есть чувства, глаза, уши. Все, никто не отвергает чувства. Существует женщина и мужчина. Как правильно построить взаимоотношения? Вот о чем мы. Чтобы это привело к определенному прогрессу. Любой человек понимает, что, вот, допустим, медицина. Если я правильно лечусь, то я выздоравливаю. Если правильно не лечусь, то я что? Умираю. Значит, смотри. А кто-то может возмутиться. А что правильно? Давай как-нибудь вот так, по-другому. Как я хочу. Вот давай так вот. Не лечиться и выздороветь. И кто-то заулыбается и скажет, ты что, ты мудха? Более того, ты вимудха, если ты думаешь, что можно просто так желать и выздороветь. Вот знаете, у кого-то зуб болит, ему говорят, иди к врачу. Он говорит, а нет, вот можно как-нибудь вот так вот, раз и не болит. И у него потом вот такая вот щека, у него уже там заражение, что-то еще. То есть это глупо. Значит, нужно правильно действовать. Если существует, вы знаете, вот как человек покупает видеомагнитофон, и представим, к видеомагнитофону есть инструкция. Чья инструкция? Того человека, кто его создал. Он пишет сразу инструкцию. Я вот придумал видеомагнитофон, поэтому вот туда втыкаешь, вот на ту кнопочку нажимаешь, туда вталкиваешь, там все схема показана, как правильно использовать видеомагнитофон, чтобы он не сломался и чтобы он сделал то, ради чего его создали. Если существует материальный мир, если мы говорим, что материальный мир, то это тоже так же, как видеомагнитофон. И значит, существует что? Инструкция. И он каждый раз нам объявляет, есть определенный закон. Если вы что-то не туда втолкнете, не то сделаете, то это все поломается, и у вас будет вавочка. Будет большая-большая вавочка. Ребятишки, он прямо так с нами разговаривает. Дорогие мои дети, у вас будет большая вавочка. Он также заботится о нас. И мы, как маленькие ребятишки, мы смотрим, а чё, почему так, а почему не так? Мы начинаем воевать, там, драться. Очень похоже в детском саду. Там они игрушку отобрали, плачут, слезы, горе. А взрослый человек, говорит, боже мой, и туда побежал, в угол кого-то поставил и все остальное. Точно так же существуют администраторы в этой вселенной, существуют определенные личности в тысячу раз продвинутые, чем мы. И к нам такое отношение. Они видят, что вот идет ребенок, ему 100 лет. Но он ребятенок. Потому что они не смотрят с позиции молодости или старости, они смотрят с позиции знания этого живого существа, реализации его. Как оно действует? Если оно действует как глупое живое существо, то к нему отношение, естественно, такое детское. Детское. Точно так же, вот как я говорил, употреблял вам пример, что приходит человек, он спрашивает, ты кто? Он говорит, я мужчина. Сразу понятно, с кем ты разговариваешь. Ты кто? Я женщина. Где вы живете? Мы живем на земле. Какой формы ваша земля? Круглой. Что вы едите? Мясо. Бройлерных куриц мы едим. Или еще что-то. Сразу можно определить. И вот в Бхагавад-гите как раз говорится, что даже в зависимости от сознания живых существ, они употребляют определенную пищу, занимаются определенной деятельностью, слушают определенную музыку, смотрят определенную... Все определяется определенным сознанием. То есть, по поведению человека можно определить, чем он занимался в прошлом. А если мы узнаем, чем он занимался в прошлом и как он ведет себя, то мы сразу знаем, чего от него ожидать. Можно очень хорошо, посмотрев по поведению людей, сразу их, ну как говорить, вычислить. Очень хорошо можно вычислить человека, видя, просто вот зная науку о влиянии гун материальной природы, видя его привычки, как он себя ведет, где он не сдержан. И все это на самом деле раньше использовалось для того, чтобы людям постепенно давать эти знания, чтобы проявлять их интересы. Но более того, существуют личности, которые занимаются тем, что они восстанавливают определенные материальные позиции. Это называется, вот о чем я говорил, асура-дхарма. То есть они закрывают эти знания. Почему? Я уже объяснял, что в мире существуют две категории живых существ. Вот в Бхагавад-гите Господь поясняет природу заселения вообще материального мира. Глава 18, она называется «Божественные и демонические натуры». Верховная Божественная Личность сказал, «Учение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, выдержанность, умение выслушивать других, принесение жертв, изучение вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, ахимса, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и от стремления к славе – все эти трансцендентальные качества, о сын Бхараты, присущи праведным людям, наделенной божественной природой. Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи. Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда как демонические сковывают. О сын Притхи, в этом мире существует только два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими. Я уже объяснил тебе подробно, каковы божественные свойства. Теперь послушай о свойствах демонических. Демоны не знают, что следует делать и что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога. Все они безбожники. Управляющего они отвергают. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме вожделения. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Демоны заняты деятельностью, которая приводит мир к гибели. Господь заявляет здесь, что они относятся к категории не слишком умных. Материалисты, не имеющие представления о Боге, полагают, что продвигаются в своем развитии, но согласно Бхагавад-гите, они глупы и лишены всякого здравого смысла. Они стремятся получить максимально возможное наслаждение от материального мира, и потому вечно придумывают что-либо для удовлетворения своих чувств. Считается, что такие материалистические новшества служат развитию человеческой цивилизации, но на самом деле они приводят к тому, что люди становятся все более агрессивными и жестокими. Жестокими как по отношению к животным, так и по отношению к людям. Они не имеют никакого понятия о том, как следует себя вести с другими. Убийство животных очень распространено только среди демонов. Такие люди должны считаться врагами этого мира, ибо в конце концов они придумают что-нибудь, что уничтожит все существование. Косвенным образом в этом стихе предсказывается изобретение ядерного оружия, чем ныне так гордится весь мир. В любой момент может разразиться война, и это оружие может привести к разрушению всего. Такие вещи создаются с единой целью – уничтожить мир. На что здесь и указывается. Подобное оружие изобретено в человеческом обществе вследствие его безбожия. И создано оно совсем не ради мира и процветания. Находя отраду в ненасытном вожделении, поглощенные тщеславием, гордостью, ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью и притягиваются приходящим, временным. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость в человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний, поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Демон думает, сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше, таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего, я наслаждающийся. Подобные люди бывают обмануты невежеством. Так как постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзий, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным удовольствиям и попадают в итоге в ад. Вот так описана такая категория природ, которые существуют в этом мире. Пожалуйста. Так в чем смысл жизни? В духовном развитии личности, да? Да. В сторону благочестия. Да, да. В этом смысле? Да. Смысл жизни – это выйти из круговорота рождения и смерти, а это можно сделать только встав на путь служения Богу. Такова система. И поэтому присутствуют безбожные разные философии, то есть которые позволяют постепенно людей подвести. Вот вы знаете, агни-йога, допустим, очень хорошая материалистическая основа. Бога исключают, берут какие-то там, не надо есть мясо, там огненные тела, и пошли. Но если мы взглянем на принципы, то все принципы были взяты из буддийской и христианской философии. Йога? Да, агни-йога, рерихи. Но Рерих сам никогда не отвергал Бога. У Николая Константиновича есть очень много произведений, которые говорят, и даже когда он умирал, он во Христе умирал. Он все время вспоминал Иисуса Христа. То есть сами они только в Боге действовали. Но понимая определенные качества людей, которые деградировали, нужно было какую-то дать окраску материальную. Это так же, как я вот вчера рассказывал, буддизм. Буддизм говорит о безличности. То есть абсолютная истина, есть абсолютное бытие, нирвана. Бога нет. И если мы обратимся к Шримад-Бхагаватам, то, вот, допустим, мы узнаем о том, что были предсказания о том, что когда явится Господь Будда, он специально придет обмануть материалистов. Каким образом? То есть Бог видит, что очень большое количество людей материальных. Он приходит и говорит, Бога нет, вы своими усилиями можете стать совершенными. Как? Он говорит, я вам покажу. И на своем примере показывает. И они все начинают верить в его учение и начинают ему поклоняться. Потому что на самом деле никто не может достигнуть его уровня. И они начинают просто ему поклоняться как могущественной личности. Но поскольку он и является самим Богом, то все поклоняются кому? Богу. И таким образом восстанавливаются религиозные принципы. Так? И каждый раз определенный приход Господа, он связан с определенным возможностью людей поднять. Если они материалисты, он говорит, нет Бога, примите вот такие принципы. Но все эти принципы полностью религиозные. Если сейчас кому-то кто-то говорит, ой, Кришна, там, зачем нужен Кришна? Мы там, кстати, не хотим ни в Иисуса, ни в Аллаха, ни в кого верить. Пожалуйста, верьте в пустоту, но примите определенные принципы. Вам придется рано или поздно принять принципы. Всем. Я уже вчера рассказывал, если не в этой жизни, то в следующей, если не в следующей, то через 10, через 20. Священные писания говорят, что весь этот цикл, круговорот рождения и смерти, создан для всех обязательным. И все проходят через него. И постепенно разочаровываются в своей жизни и встают на путь религии. Все. Все до одного, рано или поздно. И разница лишь в том, кто-то раньше прозревает, кто-то позже. Это зависит уже от гун. В невежестве можно тысячу жизней жить. В страсти можно тысячи всяких войн вести, переворотов и все думать, что каким-то в этом смысле. В благости можно очень быстро подойти к этому. Как подняться до благости? Это опять же... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. От этого приходит эта практика, повторение вот этой махамантры. И суть не в том, чтобы бросить какую-то свою религию или принять другую религию. Религия на самом деле одна. Она лишь приходит к людям разного сознания в разной интерпретации. Чтобы объединить их. Это как маленький ребенок подходит к отцу и говорит, откуда я появился. Вот представим, вы будете ребенку рассказывать, откуда он появился? И он сейчас спросит, откуда я появился и как я появился. Вот поднимите руку, кто, допустим, трехлетнему ребенку начнет рассказывать, еще покажет, как это происходит. Вот, вот женщина очень такая серьезная. Я, допустим, не стану этого делать, а женщина очень серьезная. Но вот она одна у нас. Поэтому всегда существует какое-то сознание, которое идет на то, чтобы прийти, допустим, к человеку сумасшедшему и начать ему объяснять какие-то вещи. Понимаете? Поэтому существуют разные формы общения, разные религиозные системы, чтобы охватить тот уровень сознания, на котором находится данная категория живых существ. Это не определяется нациями, народностями, какими-то формой деятельности, это определяется сознанием восприятия тех или иных истин. Вот как вы знаете, да? Пить нельзя, курить нельзя. Любой курильщик говорит, курить нельзя, но курит. Любой пьяница говорит, пить нельзя, сынок, это зеленый змей. Почему же они имеют знания, но не могут это? Потому что их категория сознания находится на очень низшем уровне. Они это знают, значит знания не определяют еще сознание. Они не осознают, что они творят. Это как Господь Иисус Христос говорит, прости им, Отец, ибо они не ведают, что творят. Таков принцип. Поэтому также здесь очень много людей, которые вот, может быть, даже не в первый раз слышали то, что я здесь рассказываю. Все, многие знают это. Но кто изменился? Никто. И девушка такая, она очень серьезная, она поднимает руку. Всем трехлетним детям надо показывать порнографические фильмы, чтобы они узнали, как появляются, что такое секс и что все остальное. Нет. Мы не можем об этом говорить. Это правда. Знаете, была такая жрица Кассандра. Знаешь? Слышали? Вот она сказала такое очень хорошее изречение, оно так-то сходно с изречениями великих мудрецов вот Веда. Зачем вам правду знать, коль нету сил на правду повлиять? Понимаете, есть определенные вещи, которые просто, ну, правда. Вот представим сейчас правду сказать, ты умрешь, и что дальше? И что? К чему это вас побуждало? А вот Господь Будда, когда увидел мертвого, подумал, как победить смерть. Господь Иисус Христос учил, как победить смерть. Все приходят, их смерть вдохновляет на какой-то другой уровень. Почему? Сознание. Человек видит курильщика и думает, как же победить, чтобы они не курили. Они же убивают себя. Кто-то думает, эти войны приносят столько катастроф. Они видят войны и думают, что я должен сделать, чтобы не было войны. Я вижу больного человека, что я должен делать, чтобы не было болезни. Вы говорите, ну и что? Ну есть смерть, есть болезни, ну и что? Есть зэки. Ну пусть они нас всех задавят, пусть мы проживем в невежестве, пусть убьют наших жен, матерей и все это. Ну и что? Но страдать никто не хочет. Никто не хочет на самом деле страдать. Вы сейчас говорите, ну и что? Но если сейчас вы увидите и с вами что-то случится, вы так не будете думать, ну и что? Пусть он меня там сейчас убивает. Никто так не думает. Ни один. Да. Про что? Про что вы говорите? Но он вырастет, сознание будет совершенно другое, понимаете? Совершенно другое сознание, другое восприятие. Это и называется ростом. Это мы называем ростом сознания, ростом нравственности, ростом эволюции, как хотите, духовным ростом. Да, все в свое время приходит. И для то, что сейчас для него неестественно знать, в какой-то момент для него станет, как в первом классе. У Пети было два яблока. Подошла Маша, Петя дал одно яблоко Маше. Сколько осталось яблок? Но он же не говорит корень квадратный, там, логарифмы. Ребенок не понимает, хотя это тоже правда. Но она будет ли воспринята ребенком? Нет. Поэтому, если мы видим человека, который... Я академик Академии наук, там, доктор математических наук, сейчас я этому трехлетнему ребенку начнем с ним спорить по высшей математике, если скажут, что он сумасшедший. Ребенок-то нормальный, но это человек сумасшедший. Что ребенок, как можно говорить на эти вещи? А ребенок может просто так слушать и говорить, не-не-не, бра-бра-бра, дядя, ты дурак. И все говорят, о, какой ребенок, он все понял. Потому что правда, дядя дурак. Он говорит такие вещи этому ребенку. Да, пожалуйста. Что пояснить? Ленин, Махатма. Вот, допустим, в Германии Гитлер вообще великий человек считается. И что? И что? Вот вы мне можете пояснить? Я был в Германии, допустим, и видел, что Гитлера там почитают вообще очень сильно. Гитлера. Вы мне можете пояснить, почему они поясняют Гитлера? Они почему восхваляют Гитлера? А вот, допустим, в Иране, в Ираке Саддам Хусейна почитают, а в других странах его не почитают. Это свое отношение, это выражение своего отношения. Да. Да, это естественно, это естественно. Вас это удивляет, меня это абсолютно не удивляет. А меня не удивляет абсолютно. Санскрит имеет, допустим, слово Кришна имеет около 60 значений в санскрите, допустим. Если мы возьмем какие-то санскритские слова, одно из значений слова Кришна черный. А одно из значений Кришна по отношению к Богу, оно переводится как всепривлекающее. Поэтому если мы отнесем Кришна как, ну, к предмету, то это черный. Тьма, как вот говорится, да? Кришна – тьма, или Кришна там. Если мы по отношению к Богу, то это означает Всевышний. Почему противопоставлять? Потому что сектантство, то есть каждая религия защищает себя, не видя общих общностей религиозных систем. Это нормально, это как бы заявлять, допустим, что солнце, оно православное. Ну, ради Бога, если для кого-то солнце православное, ну, пусть. Солнце не может быть православным, Бог не может быть православным, буддистом или кем-то еще. Это Бог. Он не ограничен этими рамками религии, чего-то остального. Вы понимаете это? Поэтому, когда мы об одной и той же личности говорим, ну, каждая личность может представиться в разной категории. Поэтому... Это демон. Вот в Бхагавад-гите есть такая глава, когда Кришна поясняет, кто и в каких качествах он представлен, он говорит, я сила сильного, я счастье, я наказание, я там Для преступника, для дурака, вернее, для глупцов я прихожу в виде смерти. Для праведников я прихожу как освобождение. То есть смерть, когда приходит, глупец воспринимает как наказание смерть. А, допустим, кто-то как освобождение смерть воспринимает. Смотрите, смерть. А для кого-то смерть это плохо. А для кого-то смерть. Смотрите, значит, для кого-то Кришна так, а для кого-то Иисус так. Почему это происходит? Об одной и той же вещи мы можем судить раз. Потому что кто-то в невежестве, кто-то... Все очень просто, на самом деле. Отношение к одному и, ту же, одному и тому же факту, проявлению может быть абсолютно разное. Это все понятно. Это же, вы же понимаете, да, что почему один народ защищает свою нацию и говорит, я вот такой, там, допустим, а вы все такие, вы низшая нация. Почему? Потому что все обусловлены. Все говорят, я христианин, кришнаит, там, буддист, там, мусульман. Мы никакие не кришнаиты, не буддисты, не мусульмане. Мы все духовные души. Мы души, и существуют определенные практики, которые помогают душе проявиться как душе. Вот и все. И если мы прибегаем, вот допустим, в нашей философии, вот допустим, в православной философии, Кришна тьма, Христос свет. А я вот здесь вам рассказывал, вот если вы были бы вчера, я вам рассказывал, я очень много рассказывал о Библии, рассказывал о миссии Господа Иисуса Христа, как она описана в священных писаниях. И для меня, допустим, Иисус Христос, Сын Божий, рожденный от Девы, который приходит с определенной миссией. И вот я, допустим, когда жил во Вриндаване, в Индии, это самое святое место, где все вот, поклоняются Кришне, они каждое утро поют такую мантру, которая переводится. Мы в почтении с любовью и преданностью склоняемся к лотосным стопам Господа Иисуса Христа, ибо Он принял такой подвиг, дабы затормозить деградацию Кали-Юги. Что? В чем проблема? А мы Ему поклоняемся и считаем Его Сыном Божьим, рожденным от Девы. Но те, кто здесь ему поклоняются, они считают, что кришнаиты демоны. Ну, тогда мы демоны, поклоняющиеся Иисусу Христу. Пусть будет так. Каждый вправе сам решить это. Извините, а зачем обряды тогда эти? Обряды – это практика, это не обряды, это практика. Практика. Вы знаете, чтобы вот мышцу накачать, да, надо гантели вот так все время делать? Знаете об этом? Нет, ну вы вот одеты соответствующим образом. О-о-о. Вот представим, что вы приходите к врачу, а он в телогрейке, в валенках, весь мазутом измазан, такие ногти. Он говорит, что у тебя, ребенок, давай я тебя полечу сейчас. Вы скажете, о, боже мой, нет, вы не туда попали. Так? Это так или нет? Ну, можно обычно. Если вы, как обычно, вы приходите, я священнослужитель. Я монах, я не какой-то там, знаете, простой человек, который пришел с улицы, начитался книги, и сейчас я имею посвящение. Я монах, я поэтому... И люди знают, что... Кому им обратиться? Значит, есть одежда. Вот вы представьте, вас на вас нападают, вы кричите, милиционер! Как вы милиционера ищете? По гражданской одежде? У вас проблема. Значит, вы ищете человека, который одет в такую форму, которая может решить. Или вы видите машину с красным крестом, вы ее тормозите, там плохо с моей матерью, не сед. Вы же не тормозите мусоровоз. И говорите, да, мужик, ты брось свои ведра, там у меня... Нет. Поэтому... Когда я одет в такую одежду, все понимают, кто я. Когда идет священнослужитель, христианский проповедник, он сидит, прячет, так со степен, с крестом, все знают, что этот человек, как, по каким вопросам к нему надо обращаться. Правильно? И он находится в определенном должном сознании, в определенном умонастроении, поскольку эта одежда обязывает его к определенным, правильно, поведению и статусу. Так все существует. Это нормально. Тем более каждая одежда, вот допустим, ведическая одежда вся эта, она имеет непростые оттенки. Вот эти бусы на шее, там, этот перстень, этот знак, эта кисточка, шнур на шее там, это все имеет огромный смысл. Этот смысл, я могу рассказывать об этом очень много, что все это имеет, не так, что мы думаем, что раз нарядился как клоун, и вот он тут нам. Нет. Это имеет целый научный. И если, допустим, сказать, что без этого невозможно это сделать. Иначе что? Я поджигаю здесь определенное, вы видите, да, и вы думаете, что-то он балуется все время, как маленький. Усы есть, а он все поджигает и поджигает. Не давайте детям спичить. Я вас оберегаю. Это называется определенная трава, здесь определенные компоненты. Они отгоняют разных сущностей. Разных сущностей. Они уничтожают разные мысли и образы негативные, они успокаивают нервную систему людей, чтобы люди могли спокойно воспринимать. Есть определенные такие. Ну, знаете, в церкви ладан вот жгут, да? То есть ладан тут говорят, как черт от ладана шарахается. Это не просто так. На самом деле ладан, он действует на определенные низшие сущности, они могут воздействовать на наш ум, на наше сознание, мы можем вдруг беспокоиться во время службы или во время каких-то очень важных обсуждение какой-то философии. И я просто помогаю вам, так сказать, опять в должный настрой. Они сразу отгоняются, они не выносят этих запахов и всего остального. Запахи — это как раз тот мир, в котором пребывают низшие сущности. Поэтому вы знаете, да, цветы вот приносят на могилы, там, это определенные ароматы, они идут, тонкие тела, они двигаются по этим определенным запахам и всем остальным. То есть есть очень целая, огромная наука. Эта одежда тоже связана с определенной субстанцией, существует сейчас, существует здесь, в нашем мире, миллионы, мириады живых существ, которых мы просто не воспринимаем. Но они нас воспринимают, они нас видят, они с нами приходят каждый день во взаимодействие, в определенные часы, в определенные... Они входят к нам в рот, в уши, в глаза, куда угодно. Если вы не моете свои гениталии, туда, знаете, попадают тысячи живых существ, которые будут на вас действовать. Поэтому в любой религиозной системе существуют определенные средства гигиены. Всего очень тысяча всяких разных предписаний. Знак на лбу. Здесь, например, межбровная чакра. Сюда есть тоже определенные. То есть все не просто так. И существует... Это целая наука. Просто мы думаем, о, вырядился как клоун сейчас. Нет. Я достаточно взрослый человек, чтобы думать, что я там все красный нос себе одел, где-то там с колокольчиками, сейчас буду тут вас исцелить. Нет. Я так... Перстень имеет, почему именно на этом пальце, что это за камень, это камень гамет. Что такое гамет? Это определенный кристалл, который преломляет негативную энергию и защищает человеческое сознание от определенных вещей. Ну, все непросто. Понимаете? Да. Бусы, сейчас расскажу. Бусы, это называется туласи. Их называют кантималы. Вот эта дырочка вот здесь у нас называется кханта. Эта чакра называется кханта. И именно через чакру кханта ямадуты вырывают тонкое тело и уводят в ад человека, уносят грешного человека. Тот, кто носит туласи и закрывает кханту, священные писания говорят, что ямадуты, они боятся только одной вещи. Они никогда не подходят человеку, у которого есть бусы из туласи. Поэтому в Индии все носят туласи, потому что они там знают эти вещи. Во многих местах здесь знают ведические, знают тоже эти вещи. И вы не думайте, что у вас, если есть крест, то вас крест защищает. Я могу и об этом рассказать. Есть определенные психические воздействия. То есть, как вот Христос говорит, своей верой человек может заставить светиться собачий зуб. Вот это другое дело. Если у вас есть только вера на самом деле и любви к Иисусу Христу, что вы готовы защититься крестом, тогда вы защититесь. Но просто сам крест, он не может защитить. Это как в фильмах, знаете, просто очень много сейчас информации в Калюгу, что носи крест, и ты там защищен. Нет. А есть определенные способы, которые защищают даже без наличия определенной психической энергии, то есть веры какой-то есть. И они защищают человека от определенных целей. Но на это целая наука. Я могу целые лекции давать по этим мирам, тонким, параллельным, что, как. Я же вам еще на прошлой лекции говорил, что если мы с вами, конечно, начнем говорить о многомерных мирах, я вам расскажу, как устроена наша Вселенная, какие живые существа, как они с нами взаимодействуют, откуда эти летательные аппараты прилетают, кто там прилетает, что о них сказано в ведах, какие есть инженерные конструкции, что было в прошлом. Это все. Я могу вам все это рассказывать. Пожалуйста. Вот у нас в Сибири, допустим, не достанет такого породы дерева. Я вам достану. У нас есть, мы специально привозим с собой четкие бусы. Все, ну, все а кто-то заменяет это что-то? Нет, ничего этого не заменяет. Тогда... Это может заменить, но ваша вера, конечно. А, ну, по вере дано будет. Это... Да. Кришна говорит Бхагавад-гите, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Христос говорит в Библии, по вере вашей и будет вам. Ну, в принципе, одно и то же. Разные категории. Разные. Мы привозим специально все эти атрибуты, все. И вот эту джапу, вот, то есть о чем я рассказываю, вы, наверное, все заметили, я читаю вот в этом мешочке. Здесь находятся четки. Четки в этом мешочке, они в мешочке находятся. Поскольку, дабы защитить четки от воздействия разных низших сущностей, потому что соприкасаясь пальцем. То есть, когда человек думает о более высшей природе, говорится, что к этим предметам присасываются разные живые существа. Они подпитываются энергией этих вещей. Поэтому они мешочком закрыты, и эти живые существа, они не проходят через плотные категории. А это счетчик, вот круги я читаю свои. И мы читаем вот Харе Кришна Махамантру, Харе Кришна, Харе Кришна. Это как раз тот принцип, это практика, которая дает возможность ослабнуть влияние низших гун, страсти и невежества. И люди, они более умиротворенные, ум начинает работать более лучше. У человека проявляется склонность к духовным знаниям, он лучше начинает соображать, у него появляется постепенно нежелание пить, там, курить и все-таки. Навсегда это исчезает. Я вам серьезно говорю. В нашем обществе, здесь, на территории России, около 250 тысяч последователей этой практики. Все они принимают эти регулирующие. Они никто не едят мясо, не занимаются там сексуальными проблемами. Там. Ну, то есть есть много. Четыре регулирующих принципа, основные в этой практике. Никто не должен употреблять в пищу все, что связано с убийством живых существ. Нельзя заниматься азартными играми и денежными спекуляциями. Нельзя употреблять алкоголь, там наркотики, табакокурение. И ограниченная половая жизнь. То есть только в браке для зачатия благочестивых детей. И плюс вот практика 16 кругов и изучение этой литературы. И существует очень много. То есть если кто-то заинтересуется самой практикой, как это сделать, я потом четвертый день... Мы соберем тех людей, которые серьезно заинтересовались, это мы соберем их в другом месте. Завтра еще здесь будет проходить, и мы будем обсуждать вот эти общие вопросы. А кто заинтересуется практикой, четвертый день я уже буду объяснять непосредственно практические вещи. Как жить, как, куда плевать, как сморкаться, как все бытовые вещи. И как остаться на своей работе и в своей семье, и никого не надо бросать, и все остальное. И как произойдет очень быстрая практическая деятельность, вернее, результаты какие-то появятся. Эти люди, каждый человек может ощутить. Вот, допустим, в моей семье у меня точно так же произошло. Я никого не призывал к этому. То есть я, если так говорить правильно, уже почти порядка 10 лет занимаюсь. Так сказать, серьезно религиозными всеми делами. И в моей семье, допустим, отец и мать, они врачи, но они все ели мясо, то есть с удовольствием. И надо мной подхихикивали еще, давай, так, молись. Сейчас они никто не едят мясо, они все повторяют, я даже просто они, мое присутствие, я им спокойно объяснял эти вещи, у них хватило разума. Все так произошло. Они теперь говорят там своим другим знакомым, третьим, пятым, десятым. Если вот на рубеже третьего тысячелетия, что нас ждет? То есть это какой-то этап все-таки будет для страны? 10 тысяч лет золотой век. Я понимаю, Золотое вкрапление в Кали-Югу. Это предсказано золотое вкрапление в Кали-Югу.